что в этом неэротичном городе не наступает никогда. Он назвал себя. Госпожа Фишер явно испугалась. Провела его в неброско обставленную гостиную с видом на парк. Принесла ему стакан апельсинового сока и села, закинув ногу на ногу. «Эдуард в парке, под Ивой», — сказала она. «Он неважно себя чувствует. Вчера уже приходил один из ваших, господин Мадерен, изрядно помучил мальчика». «Знаю», — сказал Хункелер. «Я не собираюсь его мучить. Просто хочу поговорить. Сначала поговорите со мной, прошу вас». Она провела рукой по волосам, будто поправляя растрепавшуюся прическу. «Слушаю вас», — сказал Хункелер. «Эдуард, мой младший сын, ему только 22 года. Он влюблен в некую Нелли Цюбербюллер из Ольтена. Я давно заметила, что с ним что-то не так, а когда узнала, что она наркоманка, было уже слишком поздно. Он не желает с ней расставаться». Госпожа Фишер говорила очень тихо, словно голос ей вот-вот откажет, и очень печально. «Он наркотики не принимает, я совершенно уверена, ему это не нужно. И тем не менее его держат под арестом несколько часов. Я спрашиваю себя, почему так делают и дозволено ли это вообще? У мальчика шок!» Она замолчала, не зная, что еще сказать, ждала, что скажет он. «Я сожалею, но ведь речь идет об убийстве. Мы не можем миндальничать, действовать с разбором, как хотелось бы вам. С шоком ему придется справиться. Ничего не поделаешь. В остальном, полагаю, он никакого ущерба не понесет». «У него взяли отпечатки пальцев», — сказала госпожа Фишер, по-прежнему тихо, но чуть резче. «Их уничтожат, если против него нет улик». «Вы уверены?» «Да», — солгал Хункелер. «Если так, у меня отлегло от сердца». Госпожа Фишер опять принялась поправлять прическу. «Я отведу вас к нему. Только вы уж помягче с ним, пожалуйста. Мальчик очень впечатлительный». Она приложила ладони к губам. Длинные тонкие пальцы, нежно-розовые ногти. «Прошу вас, если можно, попробуйте убедить его, чтобы он оставил эту девушку, Цюбербюллер. Она ему не пара. Меня он не слушает. Может быть, послушает вас?» «А вдруг он ее любит?» — сказал Хункелер. Госпожа Фишер опять поднесла руку к губам. В глазах плескался страх. «Вы шутите?» «Кто знает. Я говорила с госпожой Цюбербюллер. По-моему, она его любит. И, кстати, мне она нравится». В глазах госпожи Фишер мелькнуло недоверие, потом легкая враждебность. Но она взяла себя в руки. Перед ним опять стояла красивая, благовоспитанная дама. «Идемте, раз уж иначе нельзя». Она повела комиссара через лужайку направо, к пруду, над которым склонялась плакучая ива. Камыш, тростник, на листе кувшинки маленькая черепашка. Под ветвями, свисавшими к воде, лежал в шезлонге Эдуард, вытянувшись во весь рост, босой. Хункелер особо отметил, что парень босой. Ему бросились в глаза огромные большие пальцы на ногах. «Я оставлю вас», — сказала госпожа Фишер, помедлила секунду и пошла прочь. Хункелер сел на каменную скамью у самой воды. «Хорошо у вас тут. Такая приятная прохлада». «Кстати, я комиссар Хункелер». Молодой человек не шелохнулся и промолчал. Усталый взгляд скользил по узким листьям ивы над головой. «Вчера утром я разговаривал с Нелли Цюбербюллер», — продолжал Хункелер, — «в квартире на Хунсбахерштрассе. С нею как будто бы все хорошо. Она была дома с собакой и Рут Кюнцли. «Я люблю Нелли», —